Тетрадь Анны, найденная Далей в жестяной коробке от детской железной дороги. Читает автор Елена Афанасьева. Готика крымских скал, вместо короны на детство, непостижимо наследство, солнце, империал. Дан тебе вечный город, твой ближних гор Рим, как подобающий горд он, но покоряем. Горим вместе желанием таинств, на портике склона колюч, репейника, башенный ключ в руку, дворец обитаем. И нет наследней меня, нет предсчастливее в мире на эти 24 срок августейшие дня. Я, девочка и неведавшая обид, всего, что будет контурным наброском, не в сказочном саду Семирамид искала свой приют, в тиши Форосской. Я страницей на поиски друзей отправлена, забыла наставление, что мир стабилен, а его смещение поддерживает равенство ничьей. Я нищенкой на пиршестве чужом, я королевой на балу удачи, я остротою, лезвием, ножом. Явилось лету первому в придачу, когда рассвет в раздумья погружен, бродил вокруг Тесселиевой дачи. Я на твоих руках попала в храм, что на горе в Крыму забыл Спаситель. Не верите, апостолов спросите, что с радостью позировали нам. Но сохранился только негатив того, что храм венчал, должно случиться. И мы теперь вовек не обратим к их вере наши суетные лица. Мы, может быть, не встретимся с тобой, или скорее сойдутся наши тени. Я так хочу, что в мир карьеры лени ты взял с собой тот искренний прибой, что нашим стать он гордый не посмел, и окатить любовью, как волною. Но в восхождении к праведности дел осталась я, нехоженной тропою, ушедшей в сторону от твоего пути. Я календарь, не знавший брачной даты. Но день придет, и скажешь ты когда-то: мне без тебя до храма не дойти. Не я виной, решением судьи на острый нож легла приличий вата. Нам, не проснувшимся в объятиях роз, нам, не посмевшим это думать даже, оставить свою легкую поклажу, свою надежду, сводник наш Форос. Жалеешь? На поклон назад приму, позволю замолить свои проступки, но в быстротечности тяжелой ступки столкла былое для чернил перу и развела в густом растворе слез, что солью проднил меня с морями, а все, что не придумалось между нами, Форос оплатит, как античный крест. Но не захочет оценить наш вид парк, где сошлись нам не прощавшая лоска, где появилась контурным наброском я, девочкой, не ведавшей обид. Не стоит так вымучивать слова. Они живые. С тобой мы планеты полюса, совсем чужие. Не стоит так изнеживать тоску и сердце ранить. Не стоит так изламывать строку тебе на память. Та улица пустынна и грустна, как хруст листвы осеннего погоста, и кажется, все в жизни так непросто, особенно добраться до утра, как призрачны мечтания и тихи. Безликая природа, состояние, рассвет всегда прелестнее увядания, но муки пред восходом нелегки. Как белизна бумажная трудна, хотя на души лишь отражение пустых страданий, беглое сожжение на пламени тетрадного листа. А хочется мне написать стихи, где жизнь простую отражают строки любви, не ограничивая сроки, не забывая тех, кто далеки. Мне хочется нанизывать слова, как ягоды, рассыпанные летом, и что-то тихо бормотать про это до самого янтарного утра. Как улица пустынна и тиха, безликая природа состояние, рассвет всегда прелестнее увядания, Но когда жить до нового утра? Нарциссы-актрисы играют невинность и белые хабрисы, контуров длинность и кроткость принцессы, и взгляд непорочный. Но знаю, нарциссы целуются ночью. День дождя. От покоя до вихря два шага, нет зонтам, пусть напьется всей влагой рубаха. Тополя, мокрая сонность дерев, пьет земля, условность любую презрев. Добрый дождь, беспокойный водоворот, листьев дрожь, дирижирует каплями нот. Гроз всех бог разложил на небесном пюпитре легкость строк, и в бушующей музыке титры ввел меня. И смонтировал с кодою грома, все маня из удушливой кроткости дома и сирень, на площадке в ряд с мокрым бельем, думать лень. Мы послушаем с нею вдвоем отплеск рифм, что летят с ливня струн на бумагу, молний риф прочертил в них восторг и отвагу. Смолк финал. Отряхнулись в своих гнездах птицы. Ты узнал всей земли настоящие лица. Мне плохо. Тишина мертва, как стылость зимнего асфальта, и за унывность контр-альта свербит бессмыслим бытия. Мне плохо. Клавиш дряблый стук остаток мысли разворочит, и все грозит преддверье ночи испортить трезвостью разлук. Мне плохо. Истинность высоко в ответ забившись тетивой стрелу отпустит. Я не твой, хоть и ничей. Ну что ж, мне плохо. Пробую крылья на взлет, не расправляются. Больно. Утихомирил нас год, жизнью довольна. Сытость, покой, все пустяк. Слов всех зашторены лица. Новопросительный знак в конце страницы. Ты — состояние сегодняшнего дня, когда в неполные права вступила осень, и ветер беглостью налетов косит побеги недозревшего огня. И есть надежда на возврат тепла, и не забыто августово пекло, но неба нет. Так эфемерно блекло, и так неосязаемо мала граница света, тусклых туч конвой, прицел. На расстоянии два шага расстрел, и не спасет отвага, надежда или смирение постой, тебе прописан жития остаток. Хватай его засохшими губами, нахлынет он нечаянно стихами, где правда яд, так нестерпимо сладок. Вы краткость лезвия бритвы, лукавая копия сфинкса, полный покой среди битвы, ваше значение икса. Молния вы или небо, всходы или бьющий их град, полно, кто бы вы ни были, вы мне брат. Матовый холст, бликующий атлас, секрет ее прост, дым, газ, химера. Язва встреч с бумагой дана, не бросить, не сберечь. Бал сатана сбирает, свой наряд сметаешь, не крича. Мраморный каскад, бумажная парча. Но ночь, прочь суета, Господь благословил. И на шитье листа сапфир чернил. Нежнее двух рук, пронзительнее глаз, чуть слышимый звук. Я вас. И дальше, даст Бог, закончит, решась, банальнейший слог, связь. Не пошлость затей, не сплетни вокруг, лишь отданный ей звук. Ты — осень. Если я весна, не знавшая еще, что будет, боявшаяся летних будней, ты осень. Ты размах крыла у дней, летящих в никуда, у чувств зачем-то возвращенных и всех пристрастий отвлеченных, похолодание, беда. ты не набросок, ты чертеж, что воплощен лишь на бумаге, но силы нет, как нет и шпаги доказывать, что было ложь. И новый день, который просит надежды суетность, забыт. И все по-старому. Летит листок несбывшийся. Ты — осень. Амальгама стекала в корчах, и огня лакающий почерк полыхал. Мне веки корёжа на остатках зерцала, и кожа, проявившимся излучением, фосфорилась. Тайно в сочельник выливалась кипящим воском, застывая зловещим наброском. И в твоих влажных стынущих пальцах отражалась в догадке зерцальцах, не раскрыв лишь развязку драмы. Дрожь. В конвульсиях. Амальгама. Как смели соскучиться вы, которому так не присущи все чувства земные. Увы, вам ближе умы, хоть и лгуще. Как вы, кто и сыт, и присыщен, одуматься смели, хоть шанс был из сотенной тысячи, вам сдвинуться смели. Как вы, кто с блестящей тоской шарады привык разрешать, вы нового быта герой, как смели дышать. Если день отгорел и стих, оставляя не след, а перлы, если каждый свой новый стих я вымаливала, как первый, если светом в моем окне каждый новый рассвет разбушен, если каждый кружочек не мечтал стать колечком мужа, если каждый журавль в гнезде жить не хочет, что в день свил давний, если каждый из нас в гневе, не в надежде, жаждал свиданий, если каждый, кто мудрый, смел, подыграл дуракам досужим, если видеть меня не смел, хоть в гордыне, хоть в нашествии дел, ты мне в жизни такой не нужен, но сужен. Вседневно, всечасно, в обычной логичности дня с тобою встречаюсь единой и единости для. Чтоб в сердце болезнью, не встречей, как нож не вошел, так таинство плесни рождает студенейший пол, так корочки льдышек вчера еще теплой воде и жертвенность вспышек, чей пик совпадения не заправлен в реалии вседневных тугие бока. Мы сами не знали, не встречи подвластны богам, а встречи беспечны. В сознании, что краток их час, и мучат, и лечат, и мечут условности в нас. Ласка, скала, в тело вросла, въелась, роднилась, свилась гнездо, не разделилась на после и до. Каменна ласка, ласка в обрыв, брошена ласса в петлю двоим, брошена карта, жребий решен вопросом. Как ты жил в мире жен чуждых? Рутина, а жизнь мала. Жесть ссоры, тина. Ласка, скала. Жест, дерзкое пламя, жест, детские сны, застывший на грани, где жертвенный смысл укутает негу в томление мех. Реальности немы, реальнее смех. Сквозь дней анфилады, сквозь своды утех, сквозь бедствий шарады укутает снег все старые вещи. Побелка на жесть, оставив лишь вещи в величии. Жест. Обнимали друг друга морем, только море дано двоим, две руки для объятия горем разлученности, Ницца и Крым. Обнимали друг друга духом, неотчетная наша дух, и сойти не давала с круга память рук. И, обняв, наконец, руками, не поверили. Это мы? Отгремело за ста замками царство тьмы. Обнимали друг друга морем. Прочье — сон. С разлученностью истово спорит память. Он. Мечтала. Легкости пером мечта, прозрачностью граната, мечтала в твой покой, в твой дом войду когда-то. Гадала карточкой судеб, гадала гроздьями из чёток, гаданием вода и хлеб, нет счета. Осталась бус гранатный хруст, осталась буква гранитный росчерк, осталась мир, который пуст, все прочерк. И жизнь осталась. Дань мечты в запасе, фол от века спаси. И эту жизнь, не живший, ты в запасе. Ни ритм, ни слова, ни строка я трушу. На крови постится страна, нарушу. Последний верий обет оспорю, последней подлости навет дан с кровью. Дымчатый темный топаз глаз. На ветру спелый колос — голос, а волос для пущенных рук — пух, а для взгляда земля — я. Два ужа с удивлением вровень — брови, и упрямство — загнанный мул — скул, и над лобья морщины хранит гранит, карта впитала все прочие черты — ты. В небевольном полет журавля — я. Над скалой острой беркуты — и свечение обыденной тьмы — мы. Остальное добавит ей ночь, дочь. Несколько листков, вложенных в тетрадь. На семинаре Гумилева на заданную тему — сирень. Сирень — природы лень, ей суетно избитый, в словесный храм закрытый. Так нужен чистый день, что моет свет и тень от ливня ручейками и мокрыми руками швырнет в окно стихами дух вечности. Сирень. На семинаре НСГ на заданные рифмы. Как много ран нанес обман он, этот грешник косоглазый, желанием к суете заразы бесчестие кинуть буян, так скользки в доме его стены. Пены, позор осядет на гранит, куполами, с висячими садами Семирамид, мой слог убит. Жаждущий власти, алчущий власти, бросивший вечность на кон той страсти, жизнь, заложивший во власти ломбарды, все прочие страсти разом на карту. Власти желавший, власть возлюбивший, ни грана счастью не уступивший, волю познавший во власти темницы, бытность безвластия бросив безлицем, бросив убогим кость гончей стаи. Лишь ветре власти дух обретая, лишь духом власти вольно дышавший и больше власти меня обожавший. Не навек укоризный взгляд, не навек твои цепи лелея, и целую розги, что в ряд переставлены с нервами. Злее, ненавистней твои зрачки в час, когда незваную гостью ты на виселицу тоски посылал, пересыпав горстью ощущений, щедро срастив щебнем правил и норм в столицах. Ополчением вечный мотив смщением выступит из столицы, чтоб тебя отыскать в ночи, на твое же отправить плаху. Мой несбывшийся, палачи не навечно, не надо плакать. Мой непрошенный, ты поверь, напоследок во все хорошее. Если солнце священником в дверь, исповедуйся, мой неброшенный.